Минору бежал. Он понимал, что бежит, но при этом едва чувствовал, как отталкивается ступнями от пола. И все же тело его с устрашающей скоростью неслось вперед. Силуэт, бегущий чуть правее Юмика, быстро приближался. Минору прорвался сквозь шеренгу пальм и пересек песчаный пляж. До девушки оставалось каких-то 3 метра. А затем участок воды слева от него, издав странное урчание, исчез. Игнайтер разложил воду. Одновременно над бассейном пролетело нечто, объятое белым огнем. До воспламенения, до взрыва осталось меньше секунды. В такой ситуации Юмика могло спасти лишь одно. Развернуть барьер и встать перед ней будет недостаточно. Девушка уже влетела в облако гремучего газа. Даже если Минору заслонит ее собой, жары сверхзвуковая ударная волна не оставит от тела Юмика и следа. Он должен был не заслонить, а впустить ее под оболочку. Защитная оболочка, создаваемая Сёртаем в груди Минору, разрасталась, пока не охватывала его тело и еще примерно 3 сантиметра пространства вокруг него. И в этот миг все на ее границах, что Минору оценивал как инородное тело, выталкивалось наружу. Какой бы худой Юмика ни была, в 3-сантиметровый просвет ей не поместится. Следовательно, оболочка должна отторгнуть ее. По крайней мере, если для Минору она не более чем инородное тело. С каким-нибудь чужаком все именно так бы и вышло. Впервые они встретились в парке Акигасы всего 11 дней назад. Перед глазами Минору вспышками пролетали образы девушки, которую ему довелось увидеть за эти недолгие 11 дней. Юмика, напирающая на него, сверкая глазами, Юмика, уплетающая большую тарелку спагетти за обе щеки, Юмика, склонившаяся над кроватью Санаэ, Юмика, вглядывающаяся в шрам на правой ноге. И Юмика, рыдающая, отвернувшись от него, после того, как спасла ему жизнь. Только сейчас Минору наконец осознал, сколько же боли и горя она несла в своем сердце. Он не мог позволить этой девушке здесь умереть. Не хотел, чтобы она умирала. Хотел однажды, когда она преодолеет всю печаль своих воспоминаний, увидеть ее искреннюю улыбку. «Не ради себя! Не потому, что не хочу новых неприятных воспоминаний! Я просто хочу ее защитить!» «Юмика-сан!» взвопил Минору. Где-то слева мелькнула ослепительно-белая вспышка. В тот же миг Минору обхватил Юмика двумя руками, крепко обнял и активировал защитную оболочку. Разраставшийся свет поглотил их, и мир растворился. В монохромном беззвучном пространстве пролетели, вращаясь, 2 черных тени – парализатор и нож Юмика. За пределы барьера вытолкнуло лишь их. Даже при полностью активной оболочке Минору все так же явно ощущал в руках тепло и мягкость. В следующую секунду бесчисленные молекулы кислорода и водорода разом воссоединились в одно целое. Поскольку барьер погасил ударную волну и отрезал звуки, для Минору это выглядело как сцена из немого кино. Песок у него под ногами смело, пальмы попадали как подкошенные. Взрыв распылил в порошок стеклянные перегородки вокруг бассейна, а ударная волна, столкнувшись с внешней бетонной стеной, отразилась в потолок. Образующие купол крыши, легковесный стальной каркас и стеклянные панели не выдержали чудовищного удара, вспучились, а потом разлетелись осколками. Стоя среди облака водяного пара, пронизанного стеклянной пылью, Минору отвел взгляд от картины застывшего разрушения и посмотрел на Юмика в своих руках. Синевласая девушка, словно взрыв ее никогда и не интересовал, неотрывно глядела широко раскрытыми глазами прямо на Минору. В уголках ее глаз вдруг навернулись крупные слезы, а губы дрожали, будто она пыталась что-то сказать. Пусть он и укрылся на дне бассейна, от оглушительного грохота было никуда не деться. Взрывная волна ударила по нему словно молот, а в ушах зазвенело. Сломанную правую руку снова объела боль. Впрочем, по сравнению с бурей радости, охватившей его тело, это было ничто. Всего одна горсть и такая мощь! Наконец-то пробудилась его истинная сила. То, что черным удалось загнать его в угол, унизительно. Но учитывая нынешнее положение дел, это даже плюс. Ведь он смог стать пюрифайером гораздо раньше, чем планировал. Теперь не только воздух, но даже вода подвластна его воле. «Смотрите у меня, идиоты, тратящие понапрасну кислород в погоне за выгодой! Я покажу вам, что человечество – ничто иное, как бич этого мира!» Когда вспышка угасла, поверхность воды стала ближе к Накакуба. Она распределилась по бассейну на замену той, что он разложил. Оттолкнувшись левой рукой от дна, Накакуба медленно поднялся. От ускоряющейся девки, может, и мокрого места не осталось. Но другие в тылу должны быть еще живы. Их стоит добить разряжением. Подумав так, Накакуба всмотрелся в застилавший помещение густой пар и охнул. Его глазам предстало нечто невероятное.